Глава 17. Чужие женщины. Илья. «Илья, соберись!» — рявкает на меня дядька. «Почему открываешь голову? Что за пацанские понты?» Он напирает на меня быстрыми шагами и пробивает ощутимую двоечку в ухо и челюсть. «Черт!» — мотаю головой от временной глухоты. «Стоп, бой!» — он скидывает перчатки на татами и строго хмурится. «Ты где витаешь? О чем думаешь?» Падаю рядом с перчатками на спину. Глубокое дыхание обжигает легкие. «Да обо всем думаю». Тру руками чуть выше перчатки глаза. И не успеваю договорить, потому что Матвей меня перебивает. «А должен думать о противнике, о тактике, о защите». Он приседает на корточке рядом с моей головой. «Ты затупил на долю секунды, и все». Противник вышиб тебе мозги. Я понимаю, что обезболивающее дезориентирует. Но не настолько же. Я внутренне начинаю резонировать на слова дядьки и психую на самого себя. Ну, баба. Ну, подумаешь, не то сказал, а она послала. На эмоциях все. Сам дурак, чего загнался-то? Завтра тренировку 14-15 лет возьмешь и самых мелких. Бескомпромиссно отрезает дядька. «Ты у меня из зала не вылезешь. Сейчас свободен». Он кидает мне на живот полотенце, показывая, что крайне мной недоволен, и тренировка окончена. Вытираю потное лицо и шею. Да я и сам собой недоволен. Ухожу в душ и долго мучаю свое тело перепадом температур. Домой возвращаться рано. Если я увижу в окнах тай свет, то придумаю чертов повод, чтобы зайти. Если для этого нужно будет еще что-то себе отрезать, да вообще не вопрос. Заклеиваю утреннюю травму новым пластырем и надеваю спортивный костюм прямо на мокрое тело. Беру сумку и уже на выходе случайно сталкиваюсь с женщиной. Едкий запах ее тяжелых духов окутывает меня и буквально сбивает с ног. «Ой, извините». Она протискивается, обтирая меня грудью. Отхожу на шаг назад, пропуская ее внутрь. «Ничего». Киваю и уже собираюсь выйти на улицу. Но дамочка впивается своими ногтями мне в плечо. «А вы не могли бы?» Оборачиваюсь и окидываю ее взглядом, смутно узнавая вчерашнюю скандальную мамашу одного из малышей. «Что не мог бы?» Вздыхаю. «Дать автограф». Она пытается изобразить смущение, кривит губы в улыбке. «Давайте». Жму плечами. «Где писать?» «Здесь». Она достает из сумочки блокнот и ручку. «Кому?» Я щелкаю стержнем. «В смысле?» Хлопает нарощенными ресницами. Сейчас взлетит. «Автограф кому?» Сдерживаю себя, чтобы не подкатить глаза. «Вероника», отвечает игриво. «И вот здесь?» Мажет ногтем по странице. Номер телефона. Захлопываю блокнот прямо перед ее носом. «Нет у меня телефона». С напускным сожалением качаю головой. «Режим. Тренер не разрешает болтовню». «Какой строгий». Она цокает языком. «Ну тогда давай вот так». Тянет мою сегодняшнюю многострадальную ладонь и пишет по запястью цифры. Хмыкаю. «Чешется у них, что ли?» «А муж?» Смотрю ей в глаза, пока она убирает ручку в сумку. А мы аккуратненько. Закусывает губу. И я чего-то отмечаю, что та не белеет. Просто проминается под зубами и моментально начинает припухать. В голове вспыхивает яркий образ зареванной Киры с опухшими пельменями вместо губ после очередной процедуры в косметологической клинике. Если бы я тогда не настоял немедленно обратиться в больницу, эта дура имела бы куда большие проблемы, чем потеря чувствительности нижней губы. Кажется, у нее тогда весь гель стек в какой-то подкожный валик. Ну, да не суть. Скажите мне, вот зачем женщине нужны губы, если ты ее целуешь, а она не чувствует ни черта? И прикусить лишний раз реально страшно. А уж про меня-то я вообще молчу. «Эй, передумал уже?» Вероника игриво стреляет в меня взглядом. «Вам, Вероника...» Я аккуратно убираю ее руку с плеча. «Губки бы врачу показать, если не хотите, чтобы они, как у рыбы, Только в букву открывались. Я серьезно. Смотрю в ее охреневшие глаза и быстренько сваливаю за дверь, пока мадам не очухалась. Я хам, ну и насрать. Одно жаль. Ей теперь только сильнее хотеться будет. Понятия не имею, почему это так по-обратному работает. И чисто технически можно было бы согласиться. Замужние женщины тем и прекрасны, что не требуют никаких обязательств. А адреналин быть пойманной добавляют им максимум остроты и развратности. Но после Таи я не чувствую ни малейшего желания брать других женщин. А вот с ней с полоборота. Мозги в ноль. Предохранители слетают, и хочется ставить метки. Капец какой-то. Сажусь за руль и решаю, что остаток вечера проведу, просто катаясь по городу. Во-первых, внимание на дорогу притупляет боль в колене, а мне нужно наконец-то понять ее возможный максимум. Могу ли вытерпеть и как долго? Ну и Москва вечером красивая. Пока стою в пробке, разглядываю в лобовое гуляющие парочки. Стискиваю руль до лопающихся корок на костяшках. Я впервые в жизни хочу так же. Чтобы тихо, уютно, чтобы никто не видел мое. И целовать в губы живые, горячие. Бред всякий шептать. Обещать то, что, возможно, никогда и не выполнишь. Торможу возле обочины и выхожу на набережную. Тянет хотя бы просто рядом постоять с чужим счастьем, урвать его запах. Облокачиваюсь на парапет и смотрю вниз на темную водную гладь. Мне нужен какой-то взгляд с другой стороны на ситуацию с Таей. Если бы она работала, то можно было бы навести о ней справки там. А пока у меня остается только ее муж. Ну а, собственно, почему нет? Походить, послушать, что говорит персонал, пока хозяина нет на месте, святое дело. Загружаю на телефоне карту до самого крупного салона, логично предполагая, что именно там обитает самая привилегированная каста персонала. И сажусь за руль. Для вечернего часа пик доезжаю удивительно быстро и смотрю на часы. До закрытия полчаса. Захожу внутрь и окидываю взглядом территорию. В наличии машин совсем немного. Два зала, обычный и VIP. Мужики на меня даже не реагируют, продолжая залипать за стойкой в комп. А вот девочки оживляются и начинают бросать косые взгляды. Превращаюсь в слух. «Он!» – перешептываются. «Ну этот, что морду какому-то американцу набил на второй минуте?» «Да быть не может!» – отвечает вторая. «Ты фотку загугли в интернете?» Я делаю вид, что мне невероятно интересна «Шкода» в самой навороченной комплектации. «Но он такие бабки зарабатывает. Зачем ему наш салон? Он бы к официалам пошел. Но у нас же дешевле». Вторая тупо тянет ей в ответ. «Это потому, что наш начальник тачки просто пачками сбывает. А откуда клиенты, непонятно. Ты сильно языком не трепись. У него связи. А у нас планы продаж. Чем плохо? Хозяин сам продает, сам деньги платит. Мы только в документах расписываемся, когда оформляем». «Ну да, приятно. Он чего, это добрый такой? Он вообще просто окончательный мужик. Весь такой из себя. Только Инна, что до тебя была, говорила, что трахаться любит жестко. Прям синяя вся она ходила. Он же женат». Скептически поджимает губки новенькая. «Ну, она жена его. Как смерть рядом с ним ходит. Я ее 10 раз видела, и она ни разу даже не улыбнулась. Так, может, не такой уж он окончательный?» Резонно подмечает новенькая. «Кроме бабок, я пока ничем не прониклась. А разве кого-то что-то еще интересует?» Жмет плечами первая девушка. «Ты посмотрела, он или нет?» Стреляет в мою сторону томными глазами. «Да вроде похож. Витязев Илья. Тогда учись». Взбивает волосы рукой. «Я сейчас сделаю его». В отражении автомобильного стекла я вижу, как девушка поправляет грудь в лифчике и расстегивает пуговицу блузки, увеличивая вульгарный вырез. «О, решила сразу с тяжелой артиллерией зайти. Ну-ну». Мои губы растягиваются в ухмылке. «Значит, Серпентарий тут у тебя, господин Горбунов. Только теперь мне еще больше не ясно, на кой черт тебе жена. Чего так вцепился в нее, если даже в сексе самоутверждаешься на стороне? Эта мысль становится неожиданно приятной, резко сменяясь другой. А что, если мне все кажется, и синяки Таи – это последствия их обоюдных экшенов? Грудь омывает горячей волной ревности. Нет, быть не может. «Молодой человек», – раздается за моей спиной. «Ищите что-то конкретное? Я могу все рассказать и показать». Голос девушки понижается, становясь игривым. «Здравствуйте». Оборачиваюсь и откровенно сжираю ее прелести взглядом. «Вот хочу на тест-драйв записаться». «Куда поедете?» Откровенно облизывает губы. «У нас для каждой машины свой радиус поездки». «Не знаю». Жму плечами. «А вот вы где живете?» «В Новопеределкино». Выставляет ногу вперед, показывая в разрезе бедро. «Далековато. Придется на сутки брать. Пойдемте в вип-зал. Я покажу вам все модели, которые подходят». «Не вопрос». Подхожу ближе. «Как тебя зовут?» Выдыхаю рядом с ее щекой. «Лиля». На напомаженных губах появляется циничная ухмылочка. «А я Матвей». Нарочито делаю паузу и с кайфом наблюдаю, как с лица девушки стекает любезность. «Вот что, Лиль, ты мне только еще сразу скажи, поможешь или нет на тачку кредит замутить без справок и прочей мутатени? А то у меня алименты незакрытые у приставов висят». «Все. Это взрыв. Я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос от Лилечкиной досады. Пора уходить. Больше ничего интересного я здесь не услышу». «Нет». Голос обиженной барышни становится ледяным. «Так у нас сделать с вами не получится». «Ну тогда пока, Лиля». Равнодушно жму плечами и огибаю кипящую девушку, отправляясь на выход. В спину мне летит матерный шепот и хихиканье второй подружки. Сажусь в тачку и ложусь лбом на руль. «Ну, хватит на сегодня. Пора домой. Режим никто не отменял». Проезжая снова мимо набережной, торможу и покупаю у бабульки большой букет полевых цветов. Я мог бы заказать доставку, но хочется сделать этот жест максимально возможно личным. Поэтому, потоптавшись на площадке, я просто кладу букет под дверную ручку и осторожно стучу. Не дожидаясь ответа, захожу в свою квартиру и уже из прихожей слышу, как в подъезде хлопает дверь. Телефон в моем кармане начинает жечься от соблазна написать Тае сообщение. Я своровал из дядькиного компа все возможные данные на эту семью. Не выдерживаю. Пальцы стучат по экрану сами. «Илья, привет. Прими от меня извинения. Тая, мне пришлось выбросить ваши цветы в ведро. Больше никогда так не делайте и не пишите мне». Прикладываюсь затылком об дверь и тихо рычу. «Ты же женщина, Тая. Неужели не чувствуешь, не видишь, что такая жизнь – это не норма? Ради чего терпишь? Ради сына? Да, это, наверное, самый логичный вариант. Но не до такой же степени. Меня тешит мысль, что завтра у ее сына тренировка. Мы увидимся по-любому. Я буду снова подкатывать при ребенке. Ну а какие у меня еще варианты?»